Загадки окружали этого человека со дня его рождения. По одним данным, он появился на свет в декабре 1503 года, по другим – в январе 1504, а по третьим его вообще не было. И все, что он написал, придумали за него другие люди и гораздо позже. Мишель де Нострадамус, или просто Нострадамус, магистр искусств, астролог, философ, человек эпохи Возрождения. Существовал ли он вообще на самом деле и кто был, если существовал? Об этом мы поговорим сегодня с моими гостями, историками Натальей Басовской и Алексеем Пензенским. Здравствуйте, господа. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета. Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «Столетняя война. Леопард против Лилии» и «Цель истории. История». Алексей Пензенский, выпускник Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, писатель, журналист. Автор 5 книг о Нострадамусе, в том числе полного русского перевода его пророчеств. Мишель Нострадамус принадлежит той исторической эпохи, которую в историографии именуют эпохой Возрождения, если быть более точным, эпохой позднего Возрождения. Но в отличие от своих именитых современников, таких как Тициан, Коперник, Леонардо да Винчи, Эразм Роттердамский и многих других, Нострадамус очень длительное время оставался за пределами внимания того, что называется институциональной наукой и ученых-историков. Дело просто в том, что Нострадамус... Схоласт. Как раз не схоласт. Прижизненную эту славу, да. Он пережил очень большую. Да, безусловно. Просто наука, строгая академическая наука, особенно коммунистическая. Да, прежде всего. Что пророчество, значит, нечего о них говорить. Да. Это не серьезно. Нострадамус был медиком, но в историю культуры он вошел не как автор медицинских трактатов, а как сочинитель астрологических предсказаний ежегодных, а потом и пророчеств, которые он сам называл пророчествами на вечность, длительность которых простирается минимум до 22-го столетия нашей эры. И, соответственно, на протяжении длительного времени официальная наука не видела в этой тематике объекта для серьезного исследования, в то время как сейчас становится ясно, что пророчество, даже не сбывшееся, это культурный феномен. Мишель Нострадамус родился в 1503 году в царствование Людовика XIII, французского короля. Молодость пришлась на годы блестящего, хотя и очень сложного правления Франциска I в Луа. В то же время зрелость уже пришлась на годы правления Генриха II, того самого, который потом трагически погиб на спортивном турнире. Мишель Нострадамус получил очень неплохое по тем временам образование. Он закончил коллеж в Авиньоне. У него папа был врач? Нет, отец у него был торговец. А, это дедушка был врач? Прадед. Прадед. Прадед. То есть, как бы, в некоторых источниках попадает, что там все сплошь врачи скорее, были? Скорее, он был в архивных документах, он зафиксирован как аптекарь. Вот была определенная разница, весьма существенная, между аптекарями и врачами. Дело в том, что профессия врача очень строго, как и многие другие профессии, в те времена, вот в эпоху позднего Возрождения, еще не выделилась в совершенно отдельное занятие. Как правило, это еще печать Средневековья. Человек интеллектуальный, образованный, владеющий некими навыками, совмещал в себе целую группу занятий. И вот это очень важно для понимания Мишеля Нострадамуса. Да. Врач он постольку, поскольку. Ну, причем да. Тогдашний врач, естественно, не вскрывал нарывы, естественно, не вырывал зубы. Этим занималось совсем другое сословие. Этим занимались хирурги, цирюльники. А врач, он пускал кровь, изучал сочинения классиков медицины, Галена, Авиценны. давал советы. Да, давал советы. Но в основном чаще всего занимался еще и попутно многими другими делами. За другими примерами ходить не нужно. Франсуа Рабле, один, наверное, первый в мировой культуре пример писателя-врача. При этом, как правило, они еще что-нибудь литературно сочиняли, владели каким-нибудь музыкальным инструментом. Это нормально. Да, ну, да. В эпоху Возрождения человек интеллектуальный был универсальным специалистом. Безусловно. Взять того же Леонардо или Бенвенуто Челлини, Микеланджело, кого угодно еще. Да. Идеал Возрождения – это гармонично развитая личность. Абсолютно. И они этому соответствовали. Да. Леонардо себя позиционировал, когда устраивался на работу, скажем, к правителям Италии, прежде всего, как инженера, владеющего военной техникой. А потом уже он прославился как художник. Леонардо да Винчи – итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер и теоретик искусства. Творческий путь начал во Флоренции. В 1481 году был приглашен в Милан герцогом Лодовико Моро. Состоял на службе у графа Чезари Борджиа в качестве военного инженера. В 1516 году по приглашению короля Франциска I переехал во Францию. Последние годы жизни провел в замке Клу близ Амбуаза. Галилей великолепно играл на лютне. Гости всегда ждали в его доме. Когда же Галилео Галилей возьмет лютню и доставит им наслаждение? Да, а Коперник был врачом. Да. Ну, ко всему прочему, можно сказать еще, что искусство приготовления еды предполагало, что повар должен знать живопись, архитектуру, математику. Ведь, если вспомните обеды, которые устраивались при участии Леонардо да Винчи со всевозможными механическими устройствами. Да. Лев, который выходил, у него из груди выпадал букет цветов. Сюрпризы для гостей. Паштет, из которых разлеталась живая дичь. Да, да, да. То есть это даже еда была возведена в ранг искусства. Безусловно. Вот. Безусловно. Ну, вернемся к нашему сегодняшнему герою Нострадамусу. Где мальчик учился? Как я уже упомянул, он закончил Авиньонский коллеж. Авиньон был папским городом, который не находился под прямым управлением французской короны. Это город был вольнолюбивый, весьма терпимый по сравнению с королевской Францией. И авиньонские школьники имели сомнительную репутацию. Считалось, что они охотнее ходили на танцы, чем на занятия. Авиньон – город на юге Франции в Провансе, на левом берегу реки Рона, близ впадения в нее реки Дюранс. Авиньон основан на месте древнеримской колонии 1 века нашей эры. Известен так называемым авиньонским пленением, вынужденным пребыванием в городе римских пап. С 1475 года Авиньон – резиденция архиепископов. Затем Нострадамус, тогда еще совсем молодой, поступил на факультет, медицинский факультет Монпелье. Это, в принципе, у него был небольшой выбор, потому что высшее образование можно было получить только в трех областях – юридической, богословской или медицинской. Он выбрал медицинскую, судя по всему, потому что она просто давала больше личной свободы, личной независимости. Денег она давала больше всего. Отец Галилея запрещал ему заниматься математикой и требовал, чтобы он стал именно врачом, потому что им платили в 10 раз больше, чем другим. Тут прагматика, самая такая обычная житейская прагматика. Да. Ну, как бы там ни было. Тем более, что Нострадамус, как следует из завещания его отца, потратил всю свою долю из отцовского наследства на учебу. Он получил всего лишь один золотой IQ и должен был кормить себя сам. Затем в жизни Нострадамуса наступает период странствий. В принципе, таких периодов у него было три. О них мы очень мало что знаем. И в этом не следует искать чьего-то злого умысла. Просто биографии простых людей, а Нострадамус был, в общем-то, простым человеком, они неизвестны так досконально. И, например, жизнь его многих именитых современников, таких как Рабле, она тоже, в общем-то, не изучена с точностью до одного дня. А где он был, Алексей Александрович? В каких странах или где он побывал в путешествии? Всего, вот во всех трех его странствиях, можно уверенно утверждать, что он объездил Францию. Опять же, не всю, но он хорошо исследовал Аквитанию, долины рек, основных французских, а из зарубежных стран документально зафиксировано только его пребывание в Северной Италии. Причем, опять же, это было в эпоху, когда Северная Италия находилась под оккупацией Валуа. И, например, он был в Турине, это Савойя, в принципе, сейчас это Италия, но тогда это была часть Франции. Итальянские войны. Да. А Нострадамус бывал там, в Турине, как раз в ту эпоху, когда Франциск I дал жителям Савойи права французских граждан. То есть можно сказать, что он, в общем-то, за пределы Франции был невыездной почему-то. Другое дело, что его странствия странным образом совпадают хронологически с обострениями итальянских войн. И есть, нет, к сожалению, доказательств, но есть основания считать, что Нострадамус каким-то образом был связан с Франсуа Рабле, с которым он обязательно должен был быть знаком во время учебы в университете Монпелье, тем более, что сам Рабле там преподавал как раз в эти годы. Рабле, как известно, выполнял специфические задания французской короны в связи с защитой французских интересов в Италии во время войн. Франсуа Рабле, французский писатель, в молодости монах, изучал право, топографию, археологию и медицину, доктор медицины. Вел жизнь странствующего гуманиста, лектора и врача. В 1532 году в качестве продолжения популярного лубочного романа о великанах издал «Пантагрюэля», а затем на протяжении 20 лет еще три книги романа «Гаргантюа» и «Пантагрюэль». Со стороны властей каждая из частей романа подвергалась запрету за свободомыслие. Опять же, образ писателя-разведчика – не редкость. Даниэль Дефо. Бомарше, например. Бомарше, Бомарше, да. Грэм Грин. Они патриоты, и да. Так понимают свой патриотизм вполне логично. И далее по тексту, да. Тем более, что удобно было совмещать. Нации только что сложились в целом, и у них уже разные интересы. Тем более, тогдашнее ремесло разведчика не требовало умения стрелять из-за угла, чего тот же Рабле, не выносивший виды крови, конечно, бы не перенес. Вернемся к Нострадамусу. Насколько я читал, он проявился достаточно эффективно на ниве борьбы с чумой, которая в конечном итоге и стала причиной трагедии в его семейной жизни. Я должен сказать, что на самом деле в ту эпоху бороться с чумой было невозможно. Чума была неизлечима. Строго говоря, практически неизлечима она сейчас. Это та болезнь, которую легче предотвратить, чем вылечить. А в ту эпоху, эпоху добактериальную, доантибиотическую, все, что мог сделать врач, это возглавлять санитарные отряды по удалению трупов из города. Комиссию по гигиене. Да. Но пути заражения уже были поняты? В общих чертах. Дело в том, что Средневековье не понимало. Естественно. Все приписывались только Божьей воле. Знаменитая эпидемия 1348 года. Это Божья кара. Все. И как распространяется болезнь, они не представляли. Таково было официальное заключение. Да. Сейчас в смысле при Нострадамусе? Все-таки догадка была высказана. Еще Джероламо Фракасторо высказал предположение о наличии специфического заразного начала для каждой болезни. Угу. Но до очень многого Европейцы еще не дошли. Ничего не было известно о том, что основным разносчиком чумы являются блохи. Считался зараженный воздух. Но главное, крысы с кораблей, да, на которых были блохи. Это они еще не понимали, да? Да, этой связи не было видно. Да и, в общем, с учетом того, что вода стоила дорого, тогда чистая вода. Пили грязную. И пили грязную, и о ежедневных омовениях не могло быть и речи. И то, что, вот, например, было известно в дравидической Индии чисто эмпирически, в Европе в XVI веке, Европа XVI века только начинала об этом догадываться. И Нострадамус в этом плане был сыном своего века. Действительно, у него сохранился рецепт, из которого он не стал делать секрет, он опубликовал его вместе с другими всякими рецептами, кулинарными и косметическими, рецепт профилактического средства из различных розовых лепестков, розовых лепестков, других душистых веществ, эти пилюли рекомендовал издержать во рту, и они создавали такой своеобразный защитный слой защитный фон для слизистой оболочки. А следующая наука признает действенность этих открытий? Безусловно. То есть они действительно помогают? Да, они не вредны, они, естественно, не бесполезны. И, собственно говоря, и сейчас смазывание слизистой оболочки, да, предотвращает. Да, и сейчас это используется. Да, оксалиновая мазь при гриппе. То есть они это открытие сделали, но с гигиеническими правилами не совместили. Чистили по-настоящему улицы Парижа в 1640 году. И даже отчеканили медаль. Медаль, фейерверк, восторги. Да. Первая очистка городских улиц. Да. То есть они жили в обстановке высокой антисанитарии. Ну, то есть выплескивать помои из окна, это было делом само собой разумеющимся. Еще Карамзин в 18 веке в письмах русского путешественника описывает Париж как большую сточную канаву. Да. Соответственно, никакой канализации, да, не то что в нынешнем, а в понимании хотя бы 19 века, да, как такового явления этого не существовало. Скученность населения. Руки не моют. Плохое тысячелетняя питание. Традиция средневековья. Да. Плохое питание. Ровно 1000 лет прошло, да, с, да, момента условного рождения средневековой цивилизации. И, да, это не изменилось. Да. То есть он мог заниматься только какими-то средствами, да, борьбы с заразой. Но в 16 веке как раз намечается, вот что самое важное, намечается отказ от принятия чумы и других бедствий, как... Кары Божьей. Да. Божьей кары. Это перемена, да, большая. Да. Человечество, западноевропейская цивилизация готовится бросить вызов. И именно в 16 веке следует искать корни изобретения Левенгука, я имею в виду микроскоп, начало бактериальной эпохи и антибиотической, корни проросли уже тогда. Просто на все это нужно было время. Насколько я знаю, Нострадамус побывал в нескольких городах, пораженных чумой. В одном провел ни много ни мало аж 280 дней. То есть, фактически для трети года. Да, он был в Марселе. Он и не умер. Да, и что-то делал. В Эксе он был. Здравствуют розовые лепестки. Да. Он сам подробно описывал, что происходило в Эксе и в Марселе. Остались его дневники, письма. Что осталось на эту тему? Самая объемная книга его – это отнюдь не пророчество, а сборник кулинарных космических рецептов. Угу. Причем он написан в просветительской такой традиции 16 века. Содержит много автобиографических экскурсов, много всяких познавательных рассказов, не имеющих прямой связи с основным содержанием книги. И автобиографические рассказы Нострадамуса очень интересны. Они вплетены в эти? Да, да, органично. На русском эта книга издавалась или еще нет? Надеюсь, скоро выйдет. Нострадамус женился и осел в городе Ажене. На ком он женился? Согласно одному исследователю, это была девушка из хорошей семьи. Звали ее Генриетта Денкос. К сожалению, документы, которыми пользовался этот исследователь в 19 веке, вновь обнаружить не удалось. И современные исследователи после всего этого ставят, как говорится, большой знак вопроса. Мы знаем, что Нострадамус поселился в Ажене, следуя приглашению тогдашнего эрудита, филолога Жюля Сезара Скалигера. Это был гуманитарий, француз итальянского происхождения и человек очень известный. Некоторое время Нострадамус жил в Ажене, принимал участие в деятельности кружка Скалигера. Там были люди вольномыслящие, люди, открытые новым знаниям, ренессансные гуманисты, эрудиты. Таких кружков, естественно, по Франции было много. Вот, затем... Подражание Италии, не так ли? Конечно. В Италии, конечно, это началось еще в 14 веке. Тем и перекочевало. Да, а Скалигер же был итальянец. Так что Потом что произошло что-то очень нехорошее. У него, согласно легенде, погибла жена и двое детей от неизвестной болезни. То ли от дифтерии пишут, то ли от чумы, да. То ли от холеры. Никто не знает, потому что болезни тогдашние... Трудно идентифицировались. Именно так. Даже современные вот исторические контагиологи затрудняются называть. Это было колоссальное потрясение. И одновременно Нострадамус получил приказание явиться в органы инквизиции. Вот это подтверждено сейчас уже документально. Дело в том, что это происходило в 1534 году. В этом году как раз Франциск I отказался от терпимости по отношению к протестантам, сторонникам нового реформированного христианства, которое набирало силу во Франции. Если до этого Франциск заигрывал с протестантами, с его французской формой, кальвинизмом, то в 1534 году, после известного дела о плакатах, он объявил им войну. Вызван был Нострадамус по подозрению, потому что никаких деяний за ним не было. А не гугенот ли ты? Гугеноты, вообще движение гугенотов, это французская форма протестантизма. Кальвинизм. Кальвинизм, да, кальвинизм. В свою очередь, это один из вариантов, да, протестантизма. От какого слова гугенот? По одной самой распространенной версии, да, «Айнгеноссен», «товарищи». Да. Это совершенно удивительное учение, которое для элиты общества было очень сложным, очень философским, а народом понималось просто, широкими массами. Церкви не нужны великие богатства. Это раз. Второе. Церковь преувеличивает свою роль посредника между Богом и человеком. Достаточно с искренней верой обратиться к Богу с просьбой, и ты будешь услышан, как просто, как привлекательно. Да. И поэтому начинается триумфальное шествие кальвинизма с 30-х годов 16 века по всей Европе. Ну да, лютеранство, протестантизм. Охвачена Голландия, прежде всего Нидерланды. Нидерланды с кальвинистскими лозунгами, знаменем в руках бьются за свою независимость против самой католической страны Европы, Испании. Кальвинизм перекочевывает во Францию. Пуритане в Англии. В Америке в дальнейшем. То есть это, да, шествие нового взгляда на мир, нового мировидения. А церкви католической все еще кажется, что это остановимо. Да, что это досадный эпизод. Да, они так считают. Очередной всплеск ересей, с которыми они боролись, начиная с XI века уже вовсю. И успешно, например, в XIII веке на юге Франции, опять-таки Франции, католической церкви удалось, по наущению папы Иннокентия III, просто уничтожить еретическое движение альбегойцев. Катары, вальденцы, они были уничтожены. И сейчас, в XVI веке, сейчас, скажем, они верили, что можно сделать то же самое, не понимая, что эпоха изменилась, коммуникации изменились, уровень образованности в обществе, грамотности даже. Невежество не такое всеобщее, что это остановить нельзя. Но они этого не знали. И вот инквизиция. Инквизиция – в средние века судебно-следственный орган католической церкви, созданный для преследования противников папской власти и еретиков. Учреждена папой Иннокентием III. Папа Григорий IX передал инквизицию в руки нищенствующих орденов доминиканцев и францисканцев и установил инквизиторские трибуналы в Италии, Германии, Испании, Португалии, Франции, Нидерландах, а позднее в Мексике, Бразилии и Перу. В 1542 году в Риме была учреждена Конгрегация Святой Инквизиции. Применялись пытки водой, огнем и колесом. Приговоры – публичное отречение, штраф, тюремные заключения и сожжение на костре. Нострадамусу вменили в вину тот факт, что однажды на деревенской ярмарке, на городской ярмарке, он сказал монаху, отливавшему свинцовые фигурки Девы Марии на продажу, он сказал, что, брат мой, вы, то, что вы делаете, это бесы. вы делаете, вы отливаете бесовские изваяния. Я рекомендую вам перечитать послание святого Павла. Очевидно, Нострадамус имел в виду те творения апостола, в которых он сражался с язычеством. Осуждал идолопоклонничество. Да, и в этой фразе Нострадамуса, особенно в 1934 году, было легко уже задним числом усмотреть резкое выступление против культа святых. В общем, под знаменем чего шла реформация в Европе. Ну, а потом подрыв церковной торговли. И, наверное, торговец сразу и донес. А донос считался делом почтенным. Да, тем более монах. Доносчику выплачивали премию. Да, да, да. Выплачивали премию. Или отдавали часть конфискованного имущества если да. тот, на кого донесли, осужден. Донос его вызывают. Да. Одновременно члены этого женского кружка эрудитов также получили приглашение явиться. Побеседовать. Да. Им вменялось в вину, что они читают произведения Эразма Роттердамского, которые не были запрещены во Франции. Более того, Скалигер был убежденным врагом Эразма Роттердамского. Потом смерть этого замечательного человека-гуманиста их помирит. Скалигер потом напишет, что как жаль, что великие яркие звезды тоже гаснут. Но это будет потом. Во всяком случае, Нострадамус почел за лучшее бежать из города, как это сделали и несколько других людей из этого круга. Он появляется уже позднее как борец с чумой. После смерти Франциска I он опять исчезает, потому что его наследник и сын Генрих II учреждает так называемую огненную палату. Это специальный орган внесудебный эскадроны смерти. Нострадамус, так или иначе, лишь в конце 40-х годов осел на одном месте, что называется, натурализовался. Он выбрал город Салон. Город достаточно относительно крупный и недалеко от своей родины, потому что Нострадамус был провансальцем по происхождению, это Южная Франция. Родиться в Провансе в начале 16 века, а Прованс был к Франции присоединен незадолго до рождения Нострадамуса. Родиться в Провансе в начале 16 века – это то же самое, что родиться в Прибалтике в конце 40-х. Ну да. Вот ведь счастье-то. Да. И Франция, и еще не совсем вросшие в Францию. Конечно. И к тому же традиционно французский юг – оплот и источник всяческого инакомыслия. Я уже упоминала вальденцев. Да, там не раз были сепаратистские движения против центральной здравствуй, власти. Здравствуй, Гиень, да. Да, часть юго-запада французского довольно заметное время, ну, чуть ли не 300 лет была под английской властью. Да. То есть это всяческое инакомыслие и, возможно, оппозиция к Парижу. Нострадамус заявил о себе как об астрологе. Надо сказать, что астрология в те годы считалась весьма респектабельной наукой. Еще не произошло разделение астрологии и астрономии. И опять же, против астрологии выступали протестанты, в то время как гуманисты, эрудиты спорили об астрологии, о ее праве на существование, но популярность астрологии была колоссальной. Потом, опять же, отрицать астрологию, спорить с астрологией, это не всегда означало ее отрицать. Возражение могло вызывать наивное доверие, с которым люди ловили любое слово от астрологов и готовили поставить там на очередную натальную карту всю свою жизнь, вместо того, чтобы... Претензии были к астрологии, потому что многие люди отучались принимать самостоятельные решения. Вот. Но астрология была не единственной, была еще замечательная наука алхимия, которая потом разошлась с химией. И все это было слито. Да. В общем-то, в такие... Так же, как и магия, которая разошлась с натурфилософией. Естественно, это... научные занятия, определенный круг. Астрологией занимался Кампанелло. Но вот в отличие от Парацельса, врачом он не был. Кем он был? Мыслителем, философом, социологом в современном смысле слова. Поэтом. И астрология. И во всем. И, конечно, я говорю, политиком. Он борец за свободу Италии. Вечный узник инквизиции. И очень серьезно занимается астрологией. Томмазо Кампанелло – итальянский философ, поэт, политический деятель, создатель коммунистической утопии. Родился в Италии в 1568 году, сын сапожника. В возрасте 14 лет вступил в орден доминиканцев. вел длительную борьбу с иезуитами. В 1598-м пытался с монахами учредить коммунистическую республику по образцу своей утопии «Государство Солнца». Попытка потерпела неудачу. Кампанелло был схвачен и приговорен к пожизненному заключению. Нострадамус искал свою дверь. Он искал свою тропинку, по которой никто или почти никто еще не ходил, и которая может привести его к славе. Да. Стать заметным, стать богатым, да. Отмеченным властями. Да. Вот. И найти, дело, которое доставляло бы ему удовольствие. Ну, в общем, какое прекрасное сочетание. Да, вполне естественное желание. А вот вся его борьба с чумой, которую он вел до этого, она ему не принесла какой-либо славы. Все-таки 280 дней в зараженном городе прожить. Ну, таких, как он, медиков было много. Много. И их, в общем-то, рекрутировали часто. Полиция просто ловила этих врачей, доставляла их в зараженные города и заставляла выполнять свой долг. А более героическими часто в этих обстоятельствах рассматривались как раз служители церкви, которые обеспечивали последнее, так сказать, утешение умирающим, рискуя заразиться абсолютно. Служили мессы, которые служили, отпевали, участвовали в погребении. И вот к ним чаще относились как к подвижникам, героям. А врач, что ж, он как бы делает свою работу. Тем более, что в общем, а там служение. Учитывая невысокий уровень развития медицины того времени, достаточно почитать поэзию той эпохи, начиная от народных песен и кончая стихотворениями Рансара. К врачам отношение было в лучшем случае насмешливое, в худшем резко отрицательный. Врач воспринимался как прислужник смерти. Мне кажется, устремленность к астрологии, та дверь, о которой вы говорите, совершенно справедливо, Алексей Александрович, он стал искать более оригинальную дверь. Вот те астрологи, которых мы с вами назвали, те ученые, которые занимались астрологией, это все Италия. А во Франции, мне кажется, он был один из первых. Нострадамус начал публиковать альманахи. Альманахи – жанр астрологического прогноза, популярного, который включал в себя и виды на урожай, и церковные праздники, и рекомендации более или менее общие или конкретные по месяцам, по неделям, по дням, политические какие-то прогнозы, все базирующееся на астрологии. Этот жанр существовал достаточно давно, он не намного моложе жанра книгопечатания, самого искусства книгопечатания, но Нострадамус поднял этот жанр на высоту искусства. Его альманахи подробны, его альманахи написаны интересно, интересным ярким языком. К тому же он делал несколько версий альманахов для разных слоев общества, для разных запросов, разных вкусов. Причем не то, что для мещан он брал и купировал, просто нет, он переписывал их целиком, с нуля, по совершенно другому плану. И вы знаете, можно, конечно, относиться к этому как угодно, но никто из прижизненных критиков Нострадамуса, они обвиняли его во всех смертных грехах. Его ругали и астрологи, его ругали и католики, его ругали и протестанты. После того, как он стал известен. Конечно, после того, как о нем заговорили, да. Но никто из них не упрекнул его в том, что его предсказания в альманахах не сбываются. Лично я писал об этом в одной из своих книг, я выборочно, я взял несколько событий, весьма важных: поражения Франции под Сен-Кантеном, гибель Генриха II. Генриха II тут извиняюсь. Нимское наводнение 57-го года. И именно поискать в этих альманахах, что он пишет просто про эти дни, про эти месяцы. И я написал о результатах этого. Наводнение у него было предсказано открытым текстом. За сколько времени? За 1.5-2 года. Предсказание наводнения – это что? Это результат, он подает как результат анализа расположения светил, да? Да. С другой стороны, если подходить со строгими астрологическими мерками, можно, почему его, кстати, астрологи потом упрекали в неискренности, астрология не позволяет даже теоретически предсказывать и вникать в такие частности, которые представлял Нострадамус. Он знал опыт, он знал жизнь Южной Франции, он был умный человек. Ему надо было выделиться, я уверен в этом. Вот еще интересный для меня момент. Насколько я знаю, он очень много читал трактаты древних, естественно. Конечно. Ну, они все читали. Изучал арабские работы в различных областях. Картина Нострадамуса, как мне представляется, будет неполной, если мы не упомянем о ренессансном неоплатонизме. Mm-hmm. Это очень сложная тема, и тема до конца не изученная, тема, как мне кажется, сопротивляющаяся своему изучению современным исследователям, просто вследствие еще различия, конечно, значительного в ментальности. Но если говорить совсем упрощенно, неоплатонизм предполагал наличие большого числа даймонов, нейтральных духов, которые человек может использовать в своих интересах. Вот, в том числе и таким образом оседлать одного из таких даймонов и получить на какой-то момент пророческий дар. Оказаться, выражаясь церковным языком, восхищенным к престолу Всевышнего, потому что, как сказано в Священном Писании, пред лицом его нет прошлого, настоящего, будущего, время выглядит единым потоком. И если восхититься к его престолу, и сесть рядом и увидеть вот эту реку времени. Много будешь знать. Да, да. А уже потом, как писал сам Нострадамус, астрологические вычисления помогают там связать события с датами. Мне кажется, это способ намекнуть на то, что я владею каким-то умением видеть будущее, но не попасть в слуги дьявола. Да. Это какой-то вот увернуться, пройти к этому философской тропой и не быть прямо обвиненным в ересе самой или в черном колдовстве каком-то. Достаточно того, что позднее, когда Нострадамуса пригласили в Париж король и королева, путешествие было очень напряженным. Нострадамус боялся, что он оттуда живым просто не вернется. И из Парижа он потом был вынужден очень быстро уехать, потому что парижская полиция собиралась нанести ему визит с целью выяснить, какой именно наукой он занимается. Если учесть, что королева, о которой вы говорите, это Екатерина Медичи, печально знаменитая даже широко. Девушка непростая. Да, и знаменитая, известная как предполагаемая отравительница, дама, склонная к использованию всевозможных ядов. Ее личный медик считался, в общем, большим мастером. Великим мастером. То, конечно, можно живым и не вернуться. Но как ему все-таки удалось лично Нострадамусу добиться, чтобы его пригласили ко двору? Екатерина Медичи, французская королева, жена Генриха II, из рода флорентийских герцогов Медичи. В 1570 году настояла на заключении Сен-Жерменского мирного договора с гугенотами. Но в 1572 году, опасаясь усиления гугенотов, стала одним из главных организаторов Варфоломеевской ночи, массового убийства католиками гугенотов, начавшееся в Париже в ночь на 24 августа 1572 года, в день праздника святого Варфоломея. Долгое время считалось, что причиной приглашения послужил выход его пророчеств, потому что в 1555 году на Пасху Нострадамус как бы вышел за рамки своей роли астролога-прогнозиста и выступил в ипостаси пророка. Он написал книгу, и вышло первое издание стихотворных пророчеств. Это уже отдает ереси. Пророк должен быть. Да, при этом Нострадамус открещивался, он говорил, что я не претендую на роль пророка в библейском смысле. Более того, как мне очень понравилась его реплика, я величайший грешник на земле. Это он страхуется. Да. Потому что на самом деле заявить, что ты пророк, это великая гордыня. Тут обвинение в ересе очень легко. Да, вопросы возникнут. Тут мы потихоньку подходим к одному из величайших его пророчеств относительно Генриха. Официальная легенда такова, что Нострадамус выпустил свою книжку, и тут же его пригласили в Париж. Именно по поводу вот этих вот пророчеств. Относительно гибели Генриха II. Да, старого льва, да. На самом деле пригласили его в Париж по совершенно другому поводу. Дело в том, что книжка пророчеств вышла очень маленьким тиражом. Это важный момент. Суммарный тираж всех изданий вот этих пророчеств за всю жизнь Нострадамуса не превысил за 11 лет, не превысил 10 тысяч по подсчетам. В то время как альманахи его выходили общим тиражом только на французском языке по 50-60 тысяч экземпляров в год. Немыслимые тиражи. Даже для современного автора. Да. Даже для современного автора это хороший тираж. Угу. Вот. Соответственно, при дворе читали охотнее, читали альманахи. И в альманахе как раз на тот год было глухо упомянуто, что королю следует опасаться заговора. И именно вот это предсказание в альманахе послужило подлинной причиной приглашения. Я бы даже не сказал, что его пригласили. Его потребовали. Вызвали. Для дачи объяснений вызвали. Генрих II, король Франции, второй сын Франциска I. В 1531 году Генрих вступил в брак с Екатериной Медичи. Огнем и мечом преследовал усилившийся в стране протестантизм. При нем произошло территориальное расширение Франции. В результате войн она получила Порт-Кале и лотаринские города Мец, Туль и Верден, но потеряла все свои владения в Северной Италии. Генрих II был убит в 1559 году на рыцарском турнире. Любому королю всегда следует опасаться заговора. Конечно. И интересно, какого. Да. Но так случилось, что просто, видимо, это личные склонности Екатерины Медичи, ее личные черты, человека очень склонного ко всяким магическим действиям, к доверию к этому. Она ведь тоже могла быть обвинена в ереси и во всем. Да. У нее была к этому просто страсть. Видимо, это сыграло свою роль. Да, и, да. наверное, инициатором приглашения была она. Конечно. А потом уже люди нашли как бы в одном из катренов пророчеств Нострадамуса якобы объяснение гибели Генриха, Генриха II на турнире. Да, вообще-то оно было, оно звучит так в адекватном переводе. Молодой лев одержит верх над старым на ратном поле в поединке. В золотой клетке выколет ему глаз. Из двух флотов один умереть жестокой смертью. Из двух флотов один. Это означает, из двух победит один. Ну да. Вот этот, который появился до гибели Генриха. Да. Но надо было обладать очень большой долей фантазии или, извините, иметь очень хорошие грибы, чтобы как-то вообще увязать его с монархом, потому что король в этом катрене никакой не упоминается. Старый лев и молодой. Генрих II умер в Париже 10 июля 1559 года. Причиной смерти стало ранение в лицо, которое нечаянно нанес ему обломившимся копьем граф Монтгомери, капитан шотландской королевской гвардии. Так печально закончился рыцарский поединок короля и графа на турнире по поводу свадьбы старшей дочери Генриха Елизаветы и испанского короля Филиппа II. Золотая клетка. Золотая клетка. Что-то золотое, предвещающее, внезапно появляющееся перед королем, перед его гибелью. Вот это было французской традицией. В начале XIV века, во времена Филиппа IV Красивого, он погиб ведь нелепо. Этот железный король на охоте упал с лошади. И вскоре молва сочиняет миф. Перед конем короля появился золотой олень, конь испугался, сбросил короля. И вот какое-то золотое свечение, золотой шар, здесь золотая клетка. Это, в общем-то, многовековая традиция. Связывать какое-то такое знаковое событие с королевскими особами и золото в европейском сознании очень нормально. Потому что золото – это металл монарха, это металл солнца, это металл бога. Ну, у меня тут возникает один вопрос. А шлем, в котором был Генрих II, когда ему обломок копья попал? Никто не упоминает, что он был позолочен. Хотя бы даже. А из золота доспехи никогда не делали. Нет, золото не очень плохое. Золото. Из золота даже гвоздь не сделаешь. Понятно. Золото мягкий металл, но его очень часто использовали в декоративных целях. Но в декоративном не выходят на турнир. Да. Тем более такой боевой. Почему? У Генриха были позолоченные доспехи, подаренные королю Генрихом VIII. Королю сам Бог велел выходить на турнир в позолоченных доспехах. Да, выходили в серьезных, боевых. Дело в том, что вот этот поединок, затеянный в связи с победой в итальянских войнах, насколько я понимаю. Двойной брак, поражением, двойной брак, да, неудачный мир, но двойной брак династический. Вечный мир со Испанией. И вечный мир с Испанией. Вот турнир, в общем-то, уже, ну, не совсем в духе времени, потому что рыцарский век закончился, и закончился к середине 15 века полностью. И все-таки вот давайте по-рыцарски проведем. Но надо учесть, что все эти участники турнира, они только что с полей сражений. У них есть нормальные боевые доспехи. Есть нормальная привычка к реальным сражениям, не игрушечным. И, видимо, это сказалось. Потому что, конечно, да. дикая нелепость, что король случайно обломком копья... которая попадает в глаз. Соперника попадает в глаз, копье проникает к нему в череп, это мозговая травма очень серьезная, через несколько дней он скончался. Да. События неординарные. Но мне кажется, что важно то, что и Генрих II, и другие участники этого турнира, это вчерашние участники войн, причем войн многолетних. Да. Это не игрушечно возобновленный, не шутейный турнир. И закончился он не шутейно. Но поразить общественность он должен был так, что начали искать вот потом в Катрене. Да, но самое интересное, Это ведь забрало. Современники, современники не связали это позже этот сделано, Катрен. Да? Это только в 17 веке. Угу. То, что на самом деле Генриху предсказывали опасность от травмы в голову после 40 лет, это известный факт. Лука Гаурико, другой известный астролог, опубликовал сборник гороскопов крупных влиятельных деятелей Европы. Тогда, прям при жизни их. И там, я видел, у меня эта книга есть, репродукция ее, и там карта Генриха натальная, и вот это вот короткое указание. Дело еще в том, что Генрих явно искал смерти. И то, как он оттолкнул своего оруженосца, пытавшегося закрепить, забрал, потому что этот турнир, это был абсолютно безопасный спорт. Дуэль уносили гораздо больше жизни, чем вот эти поединки. Уязвимым местом было как раз лицо, была голова. То есть он не надел забрало? Он не закрепил забрало. Не закрепил. Но почему Генрих II мог желать смерти? Для меня это совершенно свежо. Я читал мемуары, начиная от Брантома, который, конечно, не напрямую свидетель, но и мемуары Манлюка, и многих других полководцев. И они все в один голос говорят о том, что Генрих находился в очень угнетенном состоянии духа. И на это действительно были из-за причины. Из-за бессмысленности итальянских войн? Из-за того, что он фактически зафиксировал поражение Франции. Франция же теряла практически все, кроме трех епископств. Что войны ничто, заняли столько лет и ничего не дали. Да, ничего не дали. Франция стояла на грани экономического банкротства. Во Франции поднимал голову кальвинизм. Буквально незадолго до всех событий Генрих подписал Экуанский эдикт, ставивший вне закона кальвинистов. И этот эдикт натолкнулся на сопротивление парижского парламента, ускорил, да. Где Ан Дюбур крикнул в лицо Генриху, обвинив его в распутстве, в открытую прямо в лицо королю, и сказал, что мы не будем отправлять на смерть людей, призывающих имя Христова, даже перед лицом гибели. И король был просто в ярости, он вырвал даже из журнала протокол. Он понимал, что зреет могучая оппозиция, да. Политическая и что религиозная. Он стоит просто под лавиной, просто на него на грани катастрофы. Идет лавина. Нострадамус, он написал альманах для Генриха и Екатерины. Что-нибудь из этого альманаха сбылось? Там действительно предсказано для Франции большое несчастье. Не упомянуто, естественно, что погибнет король. Я думаю, Нострадамус этого не знал. Вот. Но просто как человек здравомыслящий, как человек... Тонко ощущающий политическую конъюнктуру. Франции только и можно было уже предсказывать большие бедствия. Да. Уже начинаются такие события в провинциях, в Биарне, что ясно, что зорницы религиозных войн, которые точнее даже назвать и гражданской уже войной... Уже крестьяне захватывают поместья. Уже пошло, пламя занялось. И поэтому предсказывать большие бедствия в этот момент во Франции, в общем-то, можно. Нисколько не стремясь принизить Нострадамуса. Тем более задача пророка не предсказывать, а предупреждать. А как он, собственно, предсказывал? Вот вы грибы упомянули. Какие еще варианты? Светило. Светило – это понятно, но методология-то какая? Может, наитие. Вот есть ли сведения об этом? Или да. в астрал уходил, или медитировал. Скорее. Сейчас чакры раскрывают некие. Да. Занимался ли этим астрологом? Да. Буддийские монахи заходят в холодный поток, ноги охлаждают, да. чтобы голова остыла, чтобы просветление. Да. Да я вот видел вчера буквально в газете объявление, что можно очень быстро за короткий срок пробудить кундалини. Ну, слава богу. Платить, да, открыть вишудху. Да. Что открыть? А творческая чакра. Да, легко. Простите. Очень хотелось уточнить. Да. На самом деле, Алексей Александрович, вам да, кажется, вот, что вот в эпохе любых нестабильностей, критические, кризисные, люди ищут вот да. этого. И Нострадамус, вот та эпоха, что-то мне нам напоминает. Екатерина Медичи, видимо, очень ощущала бедствие. Хотя у нее было 4 сына, да? И трое будут королями. Да, она да. почему-то все время просила подтвердить, будут да. ли ее сыновья править. Может, ну, у нее-то было предвидение. Да, в такой страшной время. Несколько раз они с Нострадамусом явно разыгрывали спектакль на публику. Он так. предсказывал, что один из ее отпрысков выйдет замуж за королеву женится на королеве английской. И хотя ничего это не сбылось, Екатерина никак не показала, что она недовольна Нострадамусом. Есть все-таки подозрение, что о чем-то они договаривались. Нострадамус в присутствии королевы постоянно повторял, что гражданские войны кончаются, что вот последний месяц и так далее. В альманахах он писал другое. Алексей, но все-таки какими методами он пользовался? Да, помимо телескопа, грибочки-то были. Телескопа тогда не было. Треножники, он упоминал. Галилей, первый такой нормальный действующий телескоп. Первое наблюдение Луны в телескоп сделал англичанин. Да, нет, но Галилей наблюдал в Италии, но чуть позже. Нет, но позорная труба-то уже была. А она была без линз? Она не приближала. А она как? Восполняла функцию просто бленды. Телескопа не было. Телескоп, значит, телескоп отпадает. Грибы, кухню раскройте. Вот он упоминает сам пользу треног. Треног, в смысле табуретка у него. И не более того. Да. Значит, он уподобляет себя античному альбенечку. Он уподобляет... Нет, если мы будем говорить о препаратах, изменяющих сознание, то он наверняка знал два. Это опий и мандрагора. Мандрагора ведь сказочная растение. Из чего ты ее делали? Оно существует. Хотелось бы знать, из чего. Нет, клубни мандрагоры существует. Это действие ее сказочное. Ей приписывали свойства афродизиака. А так, на самом деле, она действительно существует. Два вида ее, мужская и женская. И она приводит... И никаких фантастических свойств у нее нет. Есть. Мандрагора – многолетние, с очень коротким стеблем, травы, с толстым, прямым, напоминающим иногда человеческую фигуру, корнем. Возможно, поэтому мандрагоре в древности приписывали магическую силу. С ней было связано множество легенд. Мандрагора произрастает в Средиземноморье, Передней и Средней Азии и в Гималаях. В Средневековье мандрагору использовали как сильнодействующий галлюциноген. Оно считается очень опасным, потому что его воздействие... Поскольку там содержится атропин, близка. Введение при ней носит такой Видение. Страшный характер, что люди, которые вот ради кайфа ее пробуют, они, мягко говоря, если разочаровываются. Они, когда они выходят из комы, да, они... Когда выходят из комы. Этого он не использовал. Нет, он этого что не использовал. Что он использовал? Опий вообще считался лекарством, поэтому не знаю, ну, да, плохо были из-за... Да. А, как он пишет сам, все, что мы можем сделать, это довериться его словам. Все он не расскажет, да, конечно. Он говорит о том, что у него есть наследственный, что у него был наследственный дар. От прадеда. У него есть дар, который вот как раз позволяет ему впадать в состояние, как он пишет, пророческого энтузиазма. Он не говорит ни о каких стимуляторах. Вот, что он видит события, как в огненном зеркале, как он описывает. Для этого важно несколько условий. Полный покой, тишина, что он запирается у себя в кабинете. Он это видит, он это записывает. А потом, опять же, как он пишет, при свете дня астрологические вычисления помогают связать то, что он увидел. Да, с... Алексей Александрович, ну хоть одно вот увиденное им огненное событие он описал конкретное? Да, конечно. Ведь все туманны очень его тексты. Какие? Центурии, да. Если говорить о центуриях. Да. Нострадамус в предисловии своим пророчеством открытым текстом написал, что я описал почти столько же будущих событий. Сколько и прошлых. Да. История повторяется. Что было, то будет, Экклезиаст. Да. Ничего нового нет на этой земле. остается открытым вопрос. Вот сел я на табуретку, закрыл двери, заткнул Дмитрий, уши лакой. Для начала вы сменили тон. В смысле? Для начала вы должны сменить тон. Для начала вы начали это говорить обыденным тоном. Да. Обычным. Да, да. Надо извините, отречься от любой обыденности. Ну, вот сел я на табуретку, вот закрыл я глаза. Похоже. Нет, вы просто сказали домашним, я побуду один. Отключили мобильный, обрубили телефонный кабель, обрубили звонок, заперлись у себя в комнате, легли на диван, приняли горизонтальное положение, расслабились, по возможности перестали думать о работе, о неоплаченных счетах или об оплаченных счетах, о техобслуживании автомобиля. Вот все вот эти вот гвоздики или веревочки, которые, как Гулливер, привязывают нас к грешной земле, вы их должны отчекрыжить. Один с другим. Человеку 16 века это было проще сделать, потому что веревочек таких, пут было чисто меньше. Количественно меньше. Конечно, да. Конечно. Вот. Желательно, конечно, чтобы при этом еще был чистый воздух, чтобы на улице не было гудков автомобилей. Вы должны, ну, вы никому ничего не должны, вам следует лечь и отрешить. Поверить в себя, что в вашей душе есть ответ на очень многие вопросы, ради которых вам не нужны никакие грибы, вам, наверное, не нужны никакие книги. Ваш дух знает все, просто ваш разум глушит его интеллектуальным фоном. Вот. Эта методика на самом деле стара как мир, в ней нет ничего мистического. Если мы действительно забудем о быте и пороемся в себе, мы найдем внутри нас ответы на очень серьезные вопросы. Интуицией наделен каждый из нас. Просто сейчас интуиция не в моде. А ведь немаловажно, что пророчества Нострадамуса не произвели сенсации в XVI веке. Почему-то это произошло, потому что он, наверное, был понятен современникам, и они не видели в самой этой методике ничего необычного. Да. Угу. Ровно таким образом жизни, которую сейчас очень ярко описали, жил Мишель Монтень. Да. А современник практически очень близко во времени. Младший современник. Да, младший современник и тоже француз. Вот он жил, отрешившись от всего, в той самой, образно говоря, башне слоновой кости. Вот лег на диван, вот сосредоточился. И никогда, ни малейшего, никакого тяготения к предсказаниям, пророчествам. У него другая цель. Да, осмысление верно. Мира гуманистическое, да. Отношения между людьми, передача этих мыслей. Если удастся, то передать. Нет, так нет. Истинный философ. Да. А Нострадамус, все-таки возвращаясь к своему предположению, практик. В чем-то политик. Он выбился из рационал. Ничего, как вы сказали, нашел свою дверь. Прагматик, я бы сказал. Прагматик, совершенно справедливо. На этой оптимистической ноте, я бы сказал, мы сегодня подходим к концу программы. Разговоры о центуриях и катаранах у нас будут в следующей. Я благодарю моих гостей за участие. Слава Богу, что хотя бы в общих чертах обсудили методологию. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить путешествие вглубь истории в рамках программы «Час истины» на Первом историческом канале. Спасибо.